Если бы я поехал с ним, мне не пришлось бы за многое благодарить Бога, а вы так и не прочли бы продолжение путешествий и приключений Робинзона Крузо. Поэтому пора оставить бесплодные самоукоры и продолжать свой рассказ. Из Бразилии мы направились прямым путем через Атлантический океан к мысу Доброй Надежды и добрались туда довольно благополучно, переведавшись, впрочем, на пути и с бурями, и с противными ветрами. Но все же можно сказать, что на море судьба перестала меня преследовать. Отныне всякие злоключения и напасти постигали меня уже на суше. На мысе Доброй Надежды мы простояли ровно столько времени, сколько нужно было для того, чтобы запастись свежей водой, и двинулись дальше, к Карамандельскому берегу. Но прежде зашли на остров Мадагаскар, где первое время туземцы принимали нас очень радушно. За несколько ножей, ножниц и других безделушек они дали нам 11 откормленных быков. Однажды вечером, когда мы съехали на берег, нас окружило большее количество туземцев, чем обыкновенно, но все было тихо и мирно, они относились к нам очень дружественно, мы сплели себе шалаш из древесных ветвей и решили ночевать на берегу. Одному мне почему-то не хотелось провести ночь на голой земле, и я предпочел расположиться в лодке. Наша лодка стояла на якоре невдалеке от берега, и в ней были оставлены для присмотра за нею 2 человека. Одного из них я отправил на берег нарвать ветвей, устроил навес, разостлал на дно лодки парус и лег. Около 2 часов утра на берегу поднялся страшный шум. Кто-то из наших людей звал на помощь, умоляя скорее привести лодку, ибо иначе их всех перебьют. В то же время я услыхал 5 выстрелов подряд. А так как у наших было всего только 5 ружей, значит, стреляли все, кто мог. И так повторилось 3 раза. Проснувшись от шума, я велел человеку, оставшемуся в лодке, немедленно грести к берегу и решил, захватив из лодки запасные 3 ружья, выйти на берег и помочь нашим. Наших было на берегу 9 человек, но ружья были только у 5. Остальные были вооружены пистолетами и саблями. Но это и мало помогало. Мы подобрали 7 человек, из которых 3 были опасно ранены, и пока их перетаскивали в лодку, мы, стоявшие в ней, подвергались такой же опасности, как и те, что оставались на берегу, так как туземцы осыпали нас тучами стрел, а устроенные нами на борту щиты из скамеек и досок были плохою защитой. Хуже всего было то, что мы не могли ни поднять якорь, ни распустить паруса, чтобы уйти, так как для этого нужно было стать в лодке во весь рост, а уж туземцы могли бы бить нас без промаха, как охотник не промахнется по птице, сидящей на дереве. Мы стали подавать тревожные сигналы, и мой племянник, услышав выстрелы и разглядев в подзорную трубу, где мы стоим и что мы стреляем по направлению к берегу, понял, в чем дело. Снявшись с якоря со всей возможной поспешностью, он подвел судно, насколько можно было ближе к берегу, и выслал нам на помощь другую лодку с 10 матросами. Один из них, зажав в руке конец бичевы, бросился вплавь и, добравшись до нашей лодки, укрепил на ней конец веревки, после чего мы решили пожертвовать якорем и перерезали канат, на котором он держался. А наши с корабля оттянули нас на такое расстояние, что стрелы уже не достигали нас. Как только мы отошли в сторону, наши повернули корабль боком к берегу и угостили островитян основательным залпом свинца и железа, мелких пуль и прочего, который произвел среди них страшное опустошение. Когда мы взошли на борт, наш торговый агент, не раз бывавший в этих местах, стал уверять, что туземцы ни в каком случае не тронули бы нас, если бы мы сами не подали к тому повода. Наконец выяснилось, что старуха, обыкновенно носившая нам молоко, принесла его и вчера, и привела с собой молодую женщину, у которой тоже было что-то для продажи, коренья или травы. Пока старуха продавала молоко, один из наших матросов начал довольно грубо любезничать с молодой, причем старая подняла страшный шум. Тем не менее, матрос не выпустил своей добычи, а утащил ее на глазах старухи в лес, благо было уже почти темно. Старуха ушла домой одна и, должно быть, подняла на ноги всю свою деревню. Оттуда дали знать в другие, и в какие-нибудь 3-4 часа против нас собралось целое войско, и мы чуть было все не погибли. Один из наших был убит дротиком в самом начале боя, как только наши выскочили из шалаша, где спали. Туземцы напали на них врасплох, ночью. Остальные все уцелели, кроме виновника всей этой кутерьмы, который дорого поплатился за свою черную возлюбленную. Мы не сразу узнали, что с ним стряслось. Он исчез без следа. Несмотря на попутный ветер, мы простояли еще 2 дня, давали сигналы, потом проехали на лодке несколько миль в одну и в другую сторону, но напрасно. Однако я никак не мог успокоиться и решил еще раз сам побывать на берегу. Мне во что бы то ни стало хотелось узнать, каковы были результаты битвы и сильно ли досталось индейцам. Это было на 3-й день после боя. Я выбрал из команды 20 молодцов на подбор, взял с собой агента, и мы поехали. Причалили мы на том самом месте, где и раньше выходили на берег. Часа за 2 до полуночи разделились на 2 отряда и пошли к месту, где происходила битва. Вначале мы ничего не могли рассмотреть, было очень темно. Но немного погодя, наш боцман, предводительствовавший 1-м отрядом, споткнулся о мертвое тело и упал. Мы решили остановиться и дождаться восхода луны, и при ее свете нашли 32 трупа, из которых 2 еще не остыли. Узнав, как мне казалось, все, что можно было узнать, я уже хотел было вернуться на корабль, но боцман со своими людьми прислал мне сказать, что они пойдут дальше, в индейский городок, посмотреть, не найдут ли они там Томаса Джеффри, так звали пропавшего матроса. И они пошли. Попытка была отчаянная, и надо было быть сумасшедшим, чтобы пойти на такое дело. Но должен отдать им справедливость. Они показали себя не только отважными, но и предусмотрительными. Шли они главным образом с целью грабежа. Но одно обстоятельство, которого никто из них не предвидел, пробудило в них жажду мести. Дойдя до индейского селения, которое они принимали за городок, они были очень разочарованы. Здесь оказалось не более 12-13 домов. Они порешили не трогать этих домов и идти дальше, искать город. Пройдя немного, они увидали корову, привязанную к дереву. Отвязали ее, и корова привела их прямо к городу, состоявшему из 200 приблизительно домов или хижин. Все жители крепко спали, не подозревая близости врага. Наши порешили разделиться на 3 отряда и поджечь городок с 3 концов, а когда жители выбегут, хватать и вязать. Пока они подстрекали друг друга, 3 из них, ушедшие немного вперед, стали звать остальных, крича, что они нашли Томаса Джеффри. Все бросились туда и действительно увидали бедняка, повешенного за руку на дереве, совершенно обнаженного и с перерезанным горлом. При виде бедного замученного товарища наши пришли в такую ярость, что поклялись друг другу отомстить за него и тотчас приступили к делу.